Здорово, бандиты. В общем, сегодня мне звонил персонаж. Реально, таких оленей я еще не встречал. Вообще по жизни. То ли вляпанные, то ли там унюханные, то ли под солью, блядь. То ли просто, блядь, бухой. В общем, ребят, посмотрите ролик до конца и сделайте должный вывод. И еще момент. Если кто-то хочет его потроллить, то номер телефона скину в группу. Да. Алло. Алло. Алло. Че кредит ты не плачешь? Че? А че кредит ты не плачешь? Че, подъебать решил, что ли? Нет. А ты кто такой? Пацан с района. Кто ты? Пацан с района. Пацан с района? Да. И что ты хотел, пацан с района? Встретиться наедине. Что ты не плачешь? А тебе до этого какое дело, блядь? Плачу, не плачу? А? Большое дело. Большое дело? Что, коллектор, что ли, или что? Ты? Да нахуй. Ну а нахуй ты свой ебальник, нахуй. Суешь куда идти, нахуй не надо. А? Я коллектор, а чё не плачешь-то? Ты коллектор, что ли? Ну, ну. Чё, ну, блядь, хуйк, ну, слышь? Пацан с района, нахуй. С какого-то района-то, блядь, ты? С Кутузовского. С Кутузовского? Мне это ни о чём не говорит, на. Я своих пацанов подкину тебе. Чё ты? Пацанов своих подкину, говорю. Да ты вывезешь, блядь, вообще ты, нахуй, Давай, чё? Чё давай? Я не давай, я сувай, блядь, ты. Давай, чё, блядь? Увидимся, нахуй. Увидимся? Давай. Бежи, блядь, не оглядываясь, нахуй. После встречи, блядь, такой. Давай. Ты чё, блядь, затроил, нахуй? Слушай. Алло, это Алексей? Алексей. Мы насчет вашего кредита. Какого нашего кредита? Вашего кредита, ёп. Во-во. Мы с ОПГ «Ветер», блядь, жди нас нахуй. Слышь, ты хорош троллить уже, Кого троллить-то, ёптить? Чё, ёптить, блядь? Хуй вообще, блядь. Третий или четвертый раз, блядь, звонишь нахуй, слышь, блядь. Ты давай там проще, блядь, общайся. Седьмой еще позвоним, блядь. Хуй вообще, блядь, ты попутался? Тебе вообще, блядь. Чё, нахуй, Вася, нахуй. Ебал, завалил. Ты подъедь, нахуй, я тебя выебу, сука, на бутыль у тебя пидора на дерево, блядь. Сначала сам за пидор, блядь. Ебаный, блядь. Чмо ебаное, блядь. Ебало, на очко присел, блядь, ты. Дура ебаная, блядь. Хуйло, дура твоя мать. Ебало, нахуй, закрой, сука, пока тебе не выебали. Завалил этого ты, чмо ебаное, блядь. Жалуйся. Алло. Алло. Что там, блядь, попутался, что ли, нахуй? Сразу тебе не порвало, блядь. А? Нет. Нет, повод на минет, блядь. Тебе же. Ты что такой охуевший, нахуй? Ты, барбос ебаный, блядь, Ну-ка, расскажи-ка мне. Старт бывает со временем. Че? Да ничего. Че там пикнул, нахуй, ты? Тебе домой, что ли, приехать? Приехай, блядь! Жопу помой, блядь, и приехай, блядь. Хрыть, блядь. Когда приедешь-то, нахуй, ты, дырка? Завтра. Завтра? Охуевше ебало, блядь. Жопу ставишь, что приедешь? Вроде тебя выебу, блядь. Жопу ставишь? Слышь, блядь? Ты жопу ставишь свою, я сейчас что ты приедешь? Я позову. Чё ты? Я сейчас где-то Хасана позову, блядь. Ты там чё, блядь? Он тебя, блядь, на очко наставит, блядь, нахуй. Понял, блядь? Дура ты ебаная. Ты там чё, нахуй, слышь? Фильмов, блядь, про бандитов на ютубе смотрелся, что ли? Или чё, ты, блядь? ОПГ «Ветер», знаешь? А? Вася, ОПГ «Ветер», ты попуталась, что ли, блядь, или чё, нахуй? ОПГ «Ветер», ты чё базаришь, ты, нахуй, вообще за людей-то, блядь, ты за себя, блядь, говори, блядь, ты понял, ты за себя говори, блядь, бес ты ёбаный. Сейчас я своему соучастнику, блядь, ОПГ, нахуй, дам, ты за себя, нахуй, не чувствовать не можешь, ты бес ебаный, нахуй, ты понял, вот ты кто, ты чёрт, блядь, от жизни чёрт, по жизни бес, нахуй, вот кто ты такой, блядь. За людей-то, блядь, базаришь, нахуй, ты, блядь, за себя-то ты чё можешь сказать, нахуй? А? Ты, блядь, чертила, блядь, ебаная, блядь. Блядь, в зеркале увидишь. Чертила ты ебаная, блядь, ты понял, нахуй? Да, блядь, ты можешь что-нибудь новое придумать, заебал, чертила у тебя в штанах, блядь. Я один чертил, и тебе, блядь, по губам будут чертить, блядь, ты понял, блядь? Хуйня дырявая, блядь. Потеряйся нахуй. Дырявая твоя мама. Алло. Алло. Ты чё там дырявый, блядь? Духа хотел позвонить. А? Да, да, но... Кто тебя я же знаю, да ты же не встретишься со мной, я это знаю. Кто тебя там духом прокачал, блядь? Да в чём проблема, подъезжай, блядь. Ты... Погай ветер. Ты же там, блядь, жопу ставил, ну, что подъедешь завтра. ОПГ ветер. Не слышал? Да, блядь. Ветер, блядь. Ветерок, нахуй. Ты реально не веришь в ОПГ ветер? Ты ёбнутый, Вась. Объясни мне. Что ты хочешь? ОПГ ветер. Организованная преступная группа. И ты там кто? Они тебе ебал нас сломают. Хули ржёшь, блядь. Ты ёбнутая, нахуй, ты. Ёбнутый, как-то, нахуй. Ёбнутая ты, блядь, во всю голову, блядь, трахнутая, блядь. Ты сам ну, себя слышишь, блядь. Ебло, блядь. Слышь, хуета дырявая. Ты себя слышишь, за углом, вообще, блядь. За углом, я тебе говорю, за углом. Тебе въебало, нахуй. Слышь, ты, блядь, охуевший ебло, нахуй. Ты с кем разговариваешь? Тебе въебало, с тобой, нахуй, с тобой. Тебе коллекторы придут и бачку насадят, нахуй, ты понимаешь? А ты-то кто, блядь? У тебя в чем интерес, нахуй? Чё кавказец, азербайджанец. Ты азербот, что ли, блядь? Азербайджанец. Ты азербот? Мандавор. Иди дороги делай, ёптать, блядь. Азербот. За Азербайджан и дорс стреляю упорно. Ой, ты, блядь, нахуй, Алёша, блядь, натуре. Ты Алёша, блядь. Вот иди ты нахуй. Да, я коллектор. Я коллектор, да. В какой конторе трудишься, нахуй, бедолага? Ренессанс кредит. Ренессанс кредит — это банк. Так на ну еще. Манимен. Ну я долго манимен. Может еще и на дороге стоишь, хуй сосешь, нахуй, подрабатываешь. Ты что ли? А ты, блядь. А тебе сейчас речь идет, и о твоей жопе, блядь. Тебе ебал сломать или что? Сломаешься ты нахуй, ты, блядь. Дырявый. Убежи. Скажи свой адрес. Убежи свой адрес. Скажи свой адрес, блядь. Убежишь, сука, не оглядывайся так. И будешь говорить, ржешь, не бежи твой адрес. Мужики, пожалуйста, не бейте меня. Не бейте меня. Мужики, пожалуйста, блядь. Да ты что-то трусишь-то сразу. Ты кто такая-то вообще нахуй? Ну офнички, да, понимаешь, блядь. Чего ты сказал? Скажи свой адрес, да скажи, что ты сливаешься-то сразу. Или на очко присел, блядь. А адрес тебе сказать? Ну, свой. А ты подъедешь? Да поеду, еду. Ты жопу ставишь? Свою. Ты ебал, я тебе адрес свой свяжи, блядь. Я тебе говорю, ты свое очко ставишь на рассказание, что ты последний. Меня понял, блядь. Да кто ты такой, очко, что блядь, блядь. Слушал, блядь. У меня масса, блядь, тачка, масса. Пидор ты дырявый, блядь. Вот ты кто, нахуй. Слушай, ты что, с автоматом, что ли, приехать, чтобы ты заснулся? Я же знаю. Да не, я же знаю, что с пистолетом ты будешь со мной разговаривать. Знаешь, это беспонтовое. Ты знаешь вообще, с кем я, блядь, общаюсь, нахуй, ты? Ты услышишь и увидишь, блядь, этих людей, ты охуеешь, блядь, ты понял, нахуй, а? Дырявенький, блядь. Ну, покажи своих людей. Тебе, блядь, очко, нахуй, наизнанку, нахуй, вывернут, ты понял? Покажи своих людей. А? Пидор, покажи своих людей. Я же знаю, блядь. Чё ты знаешь, нахуй? Чё ты меня знаешь? Откуда ты меня знаешь, нахуй, ты? С колхоза. Там, где ты живёшь, нахуй? Да слежи свой адрес. Ты же, блядь, скажи свой адрес. Ты же в банке работаешь, нахуй. Так пробей, блядь. Скажи свой адрес, нахуй. Нахуй тебе сказать. Скажи свой адрес. Ты ёбнутый, что ли? А? Не сливайся, давай. Слышь, я не давай, я сувай. Слив или что? Через сколько будешь? Подъедущий. Через сколько будешь? Город свой, скажи, нахуй. Блять, а ты чё, нахуй, вездесущий? На самолет сейчас Новосибирск, сядем, нахуй, Новосибирск, нахуй. И поедешь, нахуй, а, ты? Новосибирск? Нахуй. Новосибирск, Новосибирск. Я тебя знаю. Ты меня ты знаешь? Ты даже свой адрес, блин, неправильно сказал. Ты меня знаешь? Я тебя знаю. Откуда ты меня знаешь? С рождения тебя знаю. А я тебя не знаю. Ты с Новосибирска, я же это знаю. И? Я тебя пробил по адресу, давай, ну. Ну какой адрес? Объявляй. По телефону, ну. Объявляй адрес. Чё ты? Новосибирск, город. И? Адрес мой говори, нахуй. Ну говори, у тебя же есть мой адрес, ты пробил, что ты нахуй? Адрес мой говори, блядь, ну хули ты сливаешься, блядь. Ты забол, блядь, я тебе объяснил, куда подъехать, нахуй. К офису к моему, подъезжай, я подъеду. Ты же антиколлектор, да? Ты же антиколлектор. Подъезжай, нахуй, подъезжай. Ты антиколлектор, да? Подъезжай. Пизда, блядь, я тебе говорю, ты... Пизда свой рот, блядь. Ты антиколлектор. И что ты хотел? К чему? Интересно. А нахуя ты коллекторов унижаешь, нахуй? А ты коллектор? Ну а нахуй. Че, ну а нахуй? Ты че, блядь, троишь-то? Ну, нахуя ты коллектор? Не, смотри, нахуя ты коллектор? Ну ты коллектор. Ты коллектор? Я коллектор, ну. Ты коллектор, ну. А нахуй ты людей до суицида доводишь? Какие до суицида, ты че? Таких, блядь. Таких, жути, блядь, нагоняете, нахуй, людям, блядь. Бабам, блядь, беременным, нахуй. Это правильно? А? Нет. У людей, блядь, приставы, инсульты, блядь, случаются. Это правильно? А? Ты? Ты а мне... при чем это? Ты мне... В смысле, при чем, блядь? Держи ответку, нахуй. А подъедь, блядь, и выебу, нахуй, бутылкой, блядь. Понял, нахуй? Что, пидор, что ли? Пидор ты, блядь, понял? Пидор, не тот, кто ебет, а кого ебут, нахуй. Запомни, нахуй. Нахуя ты, смотри. Че? Ты взял ответственность брать кредит. Ты мне что сейчас за... Ты мне сейчас за правильность хочешь нахуй что-то рассказать? Ты забрал ответственность. Слышь, ты пикнул нахуй, подъезжай. Я подъеду, но ответь мне вопрос. Ты пикнул? Если ты мужик. Ты подъезжай. Я тебе объясню, если нахуй. Ты мужик. На пальцах, если ты мужик. На пальцах тебе, блядь, объясню, нахуй. Нафига ты брал кредит? От чего в хлебе дыр? Смотри. От чего в хлебе дыр? Нахера ты брал кредит? Чем замазывают, нахуй, ты понял? Нахера ты брал кредит? Если ты не уверен, я то, что тебе за правильность, нахуй, и за понятие, блядь, рассказывать, нахуй, не намерен, нахуй. У меня есть другие дела, нахуй. И слушай твою вот эту вот чесотку беспонтовую, которую ты мне хочешь, блядь, привить, нахуй, мне вообще, блядь, в хуй не пернуло, блядь, ты понял? Нахера ты за кредит подберешь? Чтобы с тобой пообщаться, блядь. Ну ты же брал ответственность. Перед кем? Перед банком. А ты нахуй за чужие бабки базаришь, нахуй? А? Надо всегда вовремя оплачивать. Ну нахуй ты за чужие бабки базаришь, скажи мне. Или что, в себя оплачивать поверил? Оплачивать надо. Ты в себя поверил, что ли, или что? Ну да, я всегда надо верить в себя, нахуй. Ты в себя поверил? Тебя духом прокачали, блядь, а? Ты не веришь, что ли, в себя? А? Слышь? Ты не веришь, что ли? Ты там дохуя, блядь, ублатыканный, что ли, блядь, или чё, нахуй? Или полублатной, нахуй? А? Блатной. Полублатной. Нет, блатной. Ну, подъезжай, блатной, разговаривать будем. Бери там автомат, нахуй. Да, блядь, мне хоть ОПГ детский сад, похую, блядь. Подъезжай, когда будешь, нахуй? Точнее, через сколько? Сейчас время сколько? Через сколько будешь время? Тебе что, блядь, время подсказать? У тебя же телефон. Скажи адрес, тогда. У тебя же телефон там есть, ты что, ебнутый? Я тебе сказал, нахуй, адрес, куда подъезжать. Давай тогда ты лучше мне подъедь. У тебя интерес ко мне, нахуй, блядь, а я к тебе сейчас попрусь. Ты мне тоже в хуй не пёркал, нахуй. Знаешь, ты сливаешься, да? За телефоном который, да? Я с тобой могу, блядь, хоть 3 часа, нахуй, тарахтеть, нахуй, ты. Только ты мне не интересен, ты тупой, понимаешь? А чё, а нахуй, а зачем, а ты ответственность? Да мне похуй вообще, ты. Услышал, блядь? Нет, блядь. Если ты берешь кредит, надо ответственность брать. Ты мне сейчас за правильность опять нахуй хочешь рассказать? Ты мне еще за Библию там рассказываешь? Я нормальные вещи говорю. Какие нормальные вещи, нахуй? Вот ты-то кто такой? Ты за себя сказать ничего не можешь. Ты по жизни я черт, кавказец, от жизни я нет. Какой ты кавказец? Какой ты кавказец-то, блядь? Азербайджанец, нахуй. Ты иди, блядь, что, дороги ты еще географию, что ли, говорить? Иди, блядь. Делай дороги, ямочный ремонт. Про географию, что ли, говорить тебе? На катке, блядь, катайся, нахуй, Вася, блядь. На чем? На том, блядь. Слышь, а ты просто это... признайся. Слышь, чё, ты? А ты это, вот в трениках гоняешь, да? Потом у тебя туфли, нахуй, еще носки, еще и треники в носки заправлены, да? Как настоящий азербот, да? Я просто, знаю таких, я вот, блядь, вот таких вот привлекаю, нахуй. Люди у меня работают, нахуй. Тоже, тоже азерботы, блядь. И хуярят на лопатах, блядь, поверь мне. В трениках, нахуй, блядь, и в туфлях, нахуй. Ты такой же, что ли? Ты такой же, а? Азербот. Слышь? А ты слышишь, ты кто по жизни? Порядочный человек, блядь. Кто порядочный, по жизни, блядь? Ну видно. Че тебе видно-то, нахуй? А? Видно, что материшься. Че тебе видно-то, блядь, ты? А? Видно, что материшься, я тебе повторяю еще раз. Тебе видно-то, нахуй, ты? Нормально общайся, блядь. Нормально общайся. С кем? Со мной. А ты кто? Если увидишь на улице азербайджанца, они тебе в рот выйдут. Ты кто такой, блядь? Чтоб я с тобой нормально общался. Кавказец. Кавказец. И именно из-за этого я тебя должен уважать. Ты уже напиздел на миллион. Бояться надо. Я знаю нормальных, блядь, кавказцев, блядь. Я с ними нормально бояться общаюсь. Бояться надо, говорю. Кого тебя бояться? Да, меня бояться надо. Я хуем по лбу стукну, ты умрешь, блядь, придурок. Не по фактам сказал. Чего ты сказал? Так ты обоснуй по факту. Чего тебе обосновать? То, что ты, там, ёбнутый, это, меня ёбнешь или что там. Олень, ты ёбнутый? Ты ёбнутый? Нет. Скажи мне. Нет. Чё-то ты, нахуй, блядь, из крайности в крайность, нахуй, скочишь, блядь, как знаешь, нахуй, это, слышь? Как, с, фактом, как с хуя, нахуй, блядь, ты? По ты уже определись, что тебе надо, нахуй. Ты, блядь, малолетка ёбаная, блядь. Оплачивай. Бля, ты там пьян, нахуй, или под солью, нахуй, объясни мне. Я тебя понять не могу, ты там вообще хуйню какую-то несешь, нахуй, ты. Оплачивать надо кредит. Блядь, ну молодец, нахуй. Ты там вон должникам своим рассказывай, нахуй. Че надо, че не надо, нахуй, а я без себя разберусь, ты понял? Услышал? То есть ты оплачиваешь, да? Ты услышал? Не, ну ты ответь, потому что... Че тебе ответить-то нахуй? А? Че тебе ответить? Ты думаешь, я тебя не знаю? А ты меня знаешь? Я тебя знаю. Откуда ты меня знаешь? Чтоб завтра, блядь, удалил свой канал, нахуй. Да ты че, блядь? Я понял. Удали свой канал. Нахуй, ты коллекторов нахуй позоришь, ты это понимаешь? Ты иди нахуй, понял? Ты коллекторов позоришь. А че, а за что вас любить-то нахуй? Ты? За правое дело. Ты открой окно и выйди нахуй из него, ты понял? На каком ты сейчас там этаже, блядь, в офисе нахуй сидишь, пиздишь, блядь? На первом. На первом? Создать адрес. На девятый, блядь. Создать адрес. Иди нахуй. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.